Глава 24. Князь с опаской выглянул из саней, поднял воротник пальто, чтобы мороз не обжег лицо, повернулся и протянул руку. Накрыло ощущение дежавю. Видимо, те же мысли пришли в голову и Анастасии, потому что она насупилась, поджала губы, словно показывая, что ни-ни, молчок. Утром в губернаторский дом принесли записку для Гагарина. Анастасия, не рискуя являться сама, изложила все, что узнала от купчих. Не записка, а целое сочинение. В конце даже строки казались робкими и умоляющими. Девушка просила взять ее с собой к Барышниковым, ведь там могут быть знакомые лица из купечества с соболезнованиями, и она наверняка окажется полезной. Гагарин посчитал довод убедительным. Да и вообще, пора было мириться. Черные креповые ленты на воротах и дверях дома замерзли и стояли колом. Двери открыла Дуня, глянула с испугом. «Добрый день. Мы хотим выразить свои соболезнования господину Барышникову». Девушка выглядела такой напуганной, что Настя, забыв об обещании молчать, шепнула. «Отец Филарет не будет упоминать, что мы разговаривали». Дуня кивнула и, наконец, впустила их в дом. В гостиной их торжественно встретили Барышников и Дарья Михайловна. В черном женщина казалась еще привлекательнее. Сколько ей? 40? «Ваша светлость, ваше преподобие, вы оказываете нам честь». Госпожа Мичурина также посчитала своим долгом выразить соболезнование. Настя с милой улыбкой склонила голову. «Я уверена, что вы встречались с моим братом. Присядьте, господа, я прикажу подать чаю», — сказала Дарья. Шторы задернуты, чтобы не пропустить слабый свет, который мог рассеять мрак. Тяжелое позолоченное зеркало покрыто куском черного крепа, как и фотография в рамке, стоявшая на каминной полке. Барышников, несмотря на траур, выглядел красивым мужчиной, на удивление подтянутым для купца, проводившего дни в конторе. Он казался растерянным либо из-за смерти жены, либо из-за визита высоких гостей, а, скорее всего, и то, и другое. Настя из-под тишка разглядывала сестру Елизаветы. Она хорошо рассмотрела женщину на снегу, и сейчас сходство сестер сразу бросалось в глаза. Но поставь их рядом, и неизвестно, кто привлек бы большее внимание — нежная, хрупкая Елизавета или Дарья, уверенная, ослепительно красивая даже в горе. Было в ней что-то особенное, что сразу притягивало взгляд. Может быть, трагедия с мужем и семейным имуществом оставила такой отпечаток. Была в этой женщине глубина, которая сразу притягивала, затягивала, словно в омут. Ох, сколько мужских сердец было бы разбито, выходя она в свет. Наверное, мужчины выберут в жены нежное создание, но до конца жизни будут мучиться и вздыхать о роковой женщине. Дарья не только в 40, но и в старости останется «фем фаталь». Это или дано, или нет. «Мы не имели удовольствия знать госпожу Барышникову в прошлом, но то, что мы оказались первыми, кто прибыл на место преступления, оставляет ощущение особой связи». Барышников поморщился от этой фразы, а Настя подумала: «Отец Филарет всегда тактичен. Раз он выбрал такую фразу, это неспроста. Возможно, провоцирует собравшихся». «Благодарю, ваше преподобие. Тем не менее, мы обязаны задать несколько вопросов. Простите, что в такой день», — продолжил князь. «Если бы не их положение в обществе, Барышников точно вышвырнул бы гостей за дверь. Он нахмурился, но сдержался. Все что угодно, чтобы помочь расследованию». Прибыл чай, и обстановка немного разрядилась. «Есть ли тот, кто мог бы извлечь выгоду из смерти вашей жены?» Выгода? На нее напал какой-то прохожий негодяй и ограбил. У нее отняли сапфировое кольцо. Сердито пробормотал Барышников. Я уверен, что негодяй получит выгоду, продав его. Господин Барышников, вашу жену отравили. Я не думаю, что это было случайное нападение. Тот, кто желал ей смерти, был ей хорошо известен. О чем вы, князь? Какие враги? Это я и хочу выяснить. Боже мой, конечно, нет. Лиза была самым добрым и заботливым человеком, которого я когда-либо знала. Поднесла платок к глазам Дарьи. В последнее время ваша жена подружилась с дочерью графа Кречетникова, Софьей. Я не возражал против этой дружбы. Они ходили на выставки, в чайные. Жена навещала Кречетникову в ее доме. Но позвольте, вы хотите сказать, что смерть Лизы связана со смертью Софьи? Но в газетах писали, что те мерзавцы пойманы и находятся в тюрьме. Это лишь одна из версий. Скажите, кто-то мог бы испугаться перспективы появления у вас наследника? Лицо Барышникова напряглось. Наследника? Вы предполагаете, что Елизавета была беременна? Разве вы не знали? Лицо купца на глазах из серого стало красным. Он схватился за воротник рубашки, словно хотел оборвать его, задыхаясь. «Я не знал», — прохрипел он. «Как долго?» «Она была примерно на четвертом месяце», — тихо ответил князь. «Ваши врачи ее осмотрели?» Запинаясь, пробормотал князь. «Вы не имели права!» «Они обязаны были это сделать. А забери тело полиция, врач провел бы вскрытие, несмотря на ваши возражения». «Я должен вас благодарить, что мою жену не разрезали!» Купец еле сдерживал гнев. «Ваша жена была здоровой и молодой женщиной, которая умерла внезапно. Я предположил, возможно, ошибочно, что вы захотите узнать, что ее убило». Купец обмяк. Она страдала очень недолго. Она почувствовала смятение и тошноту, а, возможно, ужасную головную боль и боль в животе. Этот яд действует быстро, поэтому она не успела бы по-настоящему испугаться. «Она была совсем одна в этом ужасном месте», — прошептала Дарья. «Моя бедная Лиза». «Она считала, что это место прекрасно», — тихо пробормотал Барышников. «Прошу прощения, нам надо готовиться к похоронам». Он встал. Гости тоже встали. Купец вышел из гостиной, а Настя, поймав взгляд иеромонаха, обратилась к Дарье. «Позвольте, я помогу вам убрать посуду». Видимо, от растерянности Дарья кивнула, забыла, что это работа горничных. А, возможно, она не хотела в гостиной чужих ушей. «Ваша сестра общалась с кем-то регулярно? Может быть, особенные друзья?» Тихо спросила Настя, когда мужчины удалились в вестибюль. Она принимала жены, дочерей, друзей своего мужа, но ей не нравилось их общество. Она говорила, что они слишком скучны, слишком закрыты для новых идей. Лиза была свободолюбива. Согласитесь, не просто жить в нашем обществе с подобными идеями. Но у нее появилась подруга, с которой можно было обсуждать все, что угодно. Софья Кречетникова. Им нравилось обсуждать искусство, но я подозреваю, что они говорили и о других вещах, когда Лиза ее навещала. Однажды сестра сказала, что с Софьей она может быть собой. Разве с вами она не могла быть собой? Глаза Дарьи затуманились слезами. Старшие сестры порой бывают такими же требовательными, как и матери. Тем более... Я старше Лизы на 13 лет. Она часто была несчастна? Вовсе нет. Она любила мужа, а тот обожал ее. Как вы поняли, он давал ей полную свободу действий. Она приходила и уходила, когда ей вздумается, не отчитываясь перед мужем, как это делает большинство замужних женщин. Он даже поддерживал ее художественные начинания и нанял репетитора. Как его звали? Шалва... Фамилии не помню. Он грузин. Якобы из княжеского рода. Но вы же знаете. Послушайте их, так они все князья. Фамилии, к сожалению, не помню. А где он живет? Я не интересовалась. Он приезжал и уезжал в наемном экипаже. Николай оплачивал и это. Откуда он взялся в вашем доме? Привел кто-то из знакомых Николая. Между вашей сестрой и репетитором могло быть что-то большее, чем просто занятие рисованием. Шалва был влюблен в нее. Это было ясно всем. Даже Николай знал это. Он ревновал. Кажется, он немного вспыльчив. Он скорбит по своей жене, дорогая госпожа Мичурина. Отсюда и вспышка эмоций. Нет, не ревновал. Он находил влюбленность художника весьма забавной. Тем более, что Лизу интересовали занятия, а не мужчина. Мог ли он убить, потому что она отвергла его? Дарья поджала губы. «Я не думала об этом. Мы не знаем, что может сделать человек, доведенный до предела, но такой эмоциональный человек, как Шалва, может быть способен на все, даже снять кольцо с пальца и продать его, или оставить себе в качестве сувенира. Дарья Михайловна, вы знали, что ваша сестра беременна?» «Я знала. Она сказала мне 2 недели назад. Почему она не рассказала мужу?» «Видите ли, она пыталась забеременеть несколько раз, но 2 раза ничего не получилось. Случился выкидыш. Сестра очень переживала, что не может подарить мужу наследника. И в этот раз она решила молчать, чтобы не разочаровывать его, пока не будет уверена, что все в порядке. Скажите, а Лиза встречалась только с Софьей Кречетниковой или с ее друзьями тоже, например, с братом?» Дарья игриво погрозила пальцем. «Госпожа Мичурина, вы пытаетесь заставить меня говорить плохо о моей сестре, а я этого делать не буду». «Ничего себе!» Настя на миг потеряла дар речи. «Это намек на то, что был роман?» «Вас, пожалуй, заждались ваши спутники. Благодарю за помощь». На этом Дарья решила прекратить беседу. «Простите, что отняла у вас время. И спасибо, что поговорили со мной. Вы еще какое-то время побудете здесь?» Щеки Дарьи вспыхнули, и она стала еще прекраснее. «Не секрет, что мне некуда идти. Муж оставил меня без средств к существованию, так что пройдет некоторое время, прежде чем я смогу стать независимой». Настя удивленно смотрела на даму. «У меня есть очень пожилая тетушка. Она довольно обеспечена, а я ее любимая, а теперь и единственная племянница. Не подумайте, что ради этого я убила свою сестру». Грустно улыбнулась женщина. Тетушка давно объявила, что Лиза удачно вышла замуж и не нуждается в деньгах, так что все по завещанию оставлено мне. «И что же у нас теперь получается?» Настя снова чувствовала себя участницей расследования. «Думаю, муж искренне потрясен. Он не знал о беременности Лизы», — сказал князь, «но не думаю, что он убил жену. Хотя я не уверен, что между ними все было так прекрасно, как все говорят, но он действительно скорбит». Филарет кивнул. «Возможно, он скорбит по той женщине, на которой женился, а не той, какой она стала. Иногда позволение вести себя свободно говорит о равнодушии, а не большой любви». «Кто же тогда? Учитель рисования? Горячий грузин, которого отвергли? С ним мы обязательно встретимся. И нужно допросить Георгия Кречетникова, пусть расскажет все, что знает о Елизавете». «Во всяком случае, это не сестра», — сказала Настя. «Есть люди, которые жаждут справедливости». Она покраснела, вспомнив, как сама ввязалась в расследование. «А есть те, кто готов промолчать, чтобы не очернять память о близком человеке. Дарья скорее из вторых. И все же она не удержалась, — Филарет улыбнулся. В глубине души при всей любви к сестре была и ревность. Намного моложе, счастливее, удачно вышла замуж. Отсюда и замечание напоследок. В любом случае у нас есть художник и Георгий Кречетников. В разговоре с ними может всплыть еще какая-то кандидатура. Грузина описывают как человека эмоционального, а значит, он вполне способен на преступление в порыве страсти. «Видите ли, князь?» — улыбнулся Филарет. «В порыве страсти могут задушить или ударить кинжалом. Последнее — вполне кавказский метод, но отравление — это совсем другое. Это подготовленные, хладнокровные преступления, даже если мотив — ревность. И ребенок. Как бы отнесся купец, узнав, что наследник — не его ребенок? Или эмоциональный грузин, если его ребенка будет воспитывать купец? В любом случае это не эмоциональное преступление. Нужно купить с риском быть пойманным, или изготовить цианид, на это нужно время. Мы имеем дело с расчетливым и хладнокровным убийцей, господа. Не забывайте о сердце на холсте. Не думаю, что это отсылка к преступлениям молодых дворян. Скорее, намек на романтические отношения. Но, нарисовав сердце, убийца совершил ошибку. Дело попало к нам. «А значит, у него нет шансов», — сказала Настя. И все трое расхохотались. Экипаж въехал в центральную часть города. В этот день здесь было оживленно. Телеги и экипажи боролись за проезд по главной улице. Торговцы уже стояли на углах, ревностно охраняя свою территорию, а дворники выбегали на проезжую часть со своими вениками, чтобы убрать дымящиеся кучи конского навоза и заработать несколько монет от пассажиров богатых экипажей. Пешеходы старались идти поближе к зданиям, опасаясь попасть под колеса повозок. Какой-то здоровый мужик оттолкнул девочку лет 10, которая продавала цветы на перекрестке. Та чуть не потеряла равновесие, испуганно прижимая к груди свои букетики. Настя уже готова была крикнуть: «Остановить экипаж!» Но богато одетая дама остановилась возле девочки и купила все ее чахлые букетики. Настя поймала взгляд Филарета, и романах тоже улыбнулся при виде этой сцены. Говорят, в Петербурге уже появились цветочные лавки. В Серафимовске же по-прежнему продавали цветы и разносчики. А в театр перед премьерами их доставляли целыми вазами. Выращивали цветы в арендованных теплицах, ведь они требовались круглый год, знати и богатым купчихам для украшения домов, ресторанам для декорирования столиков и залов. Самой Насте никто пока не мог подарить букетик. А может, и не подарит никогда. Согласно этикету, это неприлично. Молодой человек не должен предлагать молодой девушке ни букетов, ни цветов, если она ему не невеста или не подруга невесты, у которой он шафер. Однако при случае он может предложить по цветку или по букетику матери девушки и ей самой, — гласили правила. Девочка-цветочница скрылась из виду, и вскоре Настю уже доставили в семейную контору, где она собиралась до вечера просидеть за бумагами. Но прежде чем попрощаться, она взяла со спутников обещание непременно рассказать, как пройдет допрос Георгия Кречетникова. Прежде чем посетить острог, мужчины отправились в дом Кречетниковых. Графиня встретила их в гостиной в скромном, хорошо сшитом платье из бордового шелка, кружевная накидка на шее и кружевные манжеты глубокого черного цвета. Она была бледна, но по-прежнему очень красиво. «Мой супруг уехал в Петербург, господа», — а я пока осталась здесь. Не знаю зачем, ведь моя дочь больше никогда не вернется в этот дом. И не знаю, чем еще могу помочь вам, ведь все уже сказано и обсуждено. Мы хотели поговорить о подруге вашей дочери, Елизавете Барышниковой. Елизавете? Но почему? Так вы знали эту женщину? Да. Она часто бывала у нас в доме. Но что случилось? Мне очень не хочется об этом сообщать, но Елизавета Барышникова убита вчера утром. Боже мой. Хорошо, что ее родители уже нет в живых. Им не придется испытать эту боль. Софи радовалась, что у нее появилась подруга, с которой можно говорить не только о нарядах. Но меня немного беспокоила их дружба. Почему, ваша светлость? Елизавета ненавидела ограничения, наложенные на нее обществом. В глазах людей она была молодой женщиной, удачно и счастливо вышедшей замуж, которой не о чем беспокоиться, кроме заказов модных платьев и устройства званых обедов. Но она была совсем не такой. Какой же она была? Она металась в ловушке. Общество, правил. Боюсь, это ее вина в увлеченности моей дочери, американцам, как его... Свобода? Смешно. Сколько женщин хотели бы оказаться на ее месте? Муж, купец, миллионщик. Но в его сфере требуется традиционная жена. А мы не в Петербурге, где нравы, тем не менее, тоже подчиняются условностям. Муж был влюблен в Елизавету, красив, богат, а она не хотела вести себя так, как принято. Рвалась на волю. Чего же она хотела? Стать художницей. Она рисовала с детства, но родители не нанимали ей учителя, потому что эта блажь должна была пройти замужеством. Муж же согласился с увлечением жены, но никогда не обсуждал с ней искусство и не посещал выставки. Видите ли, господа, он конкретный, приземленный человек. Возможно, поощряя увлечение искусством, он не давал ей совершить прочие глупости. Елизавета часто говорила, что мечтает увидеть мир, но муж никогда не брал ее в поездки. Это не принято в его кругах. Грустная картина. Я не поощряла их дружбу, как я уже сказала. Софи начинала грезить о свободе. А Лиза завидовала возможностям Софи, особенно ее кругу общения. Ведь, несмотря на красоту и богатство, Николай Барышников всего лишь удачливый торговец, а она возвышенная натура. Помните поговорку «каждый сверчок, знай свой шесток»? Если бы не развращенность идеями свободы и избалованность деньгами, обе девушки были бы сейчас живы. В этом и моя вина. Вы знакомы с Николаем Барышниковым? Конечно, нет, только по рассказам Лизы. Убил бы он свою жену, если бы она выразила желание уйти от него. Нет, думаю, он не склонен к насилию. Быть мелочным — это не преступление, господа, а всего лишь недостаток. Вы знали о беременности Лизы? Да, она сказала нам. Она была рада? Как вам сказать? Рада за мужа. Она хотела родить ему наследника, но не хотела ребенка для себя, не чувствовала никаких материнских побуждений и была бы счастлива никогда не становиться матерью. Боюсь, родив сына, она бы покинула мужа. Знала об этом ее сестра? Думаю, нет. Я с ней не знакома, но по рассказам сложилось впечатление, что это жесткая женщина, требующая соблюдения правил общества. Елизавета никогда не жаловалась на чье-то чрезмерное внимание. Нет, никогда. Я даже представить себе не могу, что кто-то мог поднять на нее руку. Он и не смог в буквальном смысле. Яд это совсем другое. Не приходится пачкать руки. Я бы подумала, что это сын моего мужа. Графиня не смогла назвать пасынка по имени. Если бы он не сидел в остроге, я бы не сомневалась. Он был знаком с Елизаветой? Думаю, да. Он часто сопровождал сестру в город. Но здесь, в нашем доме, нет, они не виделись.